Глава 19. Вошла Фэнси. Ее голубые глаза были широко раскрыты. Она оглядела суперинтенданта и оценила его невысоко. Как и миссис Мэйхью, она не любила рыжих. Молодой человек, сидевший за столом с блокнотом, понравился ей больше. Очень симпатичный. Она подумала, интересно, умеет ли он танцевать? Так много симпатичных парней и не умеют танцевать. А те, что умеют, не всегда симпатичные. И с такими нехитрыми мыслями она уселась на стул у окна, предоставив возможность обоим мужчинам полюбоваться умопомрачительно прекрасным цветом ее лица. Констебль Уиткам не остался равнодушен. Он уставился на нее сначала с недоверием, потом с восторгом. Если у суперинтенданта Дрейка и были такие же впечатления, он их успешно скрывал и задавал свои вопросы с безразличием фокусника, вынимающего кролика из шляпы. Начал он с совсем маленьких кроликов, и они вручались Фэнси самым дружелюбным образом. Она согласилась с тем, что она мисс Фрэнсис Белл, подруга мистера Кара Робертсона. Она приехала погостить. О нет, она не помолвлена с мистером Робертсоном, ничего подобного, они просто друзья. Мистера Лесетера она совсем не знает. Она его даже не видела, только фотографии в газете. «Когда же, мисс Белл? Вчера вечером?» Дрейк наклонился к ней через стол. «А теперь, мисс Белл, я попрошу вас рассказать, что случилось вчера вечером?» Голубые глаза медленно поднялись на него. «Что значит, что случилось?» «Ну, просто расскажите, что вы делали все трое. Вы, мисс Крей и мистер Робертсон». «Ну, вот днем мы с Каром ездили в город, вернулись около 7, поужинали, и тут пришел мистер Эйнджер и принес газеты с фотографиями. Вы это хотите знать?» «Да. Во сколько это было?» «Ну, примерно в 7:45. Продолжайте». «Мистер Эйнджер ушел, ему надо было навестить одну больную старуху. Потом мисс Крей вышел к телефону, он вон там. А мы с Каром просматривали газеты». «Тогда вы и увидели фотографию мистера Лесетера?» «Да, только я увидел Кар, а не я. Я могу показать вам эту газету, если хотите». «Пока не надо». «Итак, мистер Робертсон увидел фотографию. Что он сказал?» Она отвела глаза в сторону. До этого момента ей не приходило в голову, что сказанное Каром могло иметь связь с тем фактом, что через час или два Джеймс Лесетер умер. Если бы Генриетта Крей или Кар указали бы ей на такую связь и попросили забыть все, что случилось между благополучным отбытием Генри Эйнджера и бурным уходом Кара, она бы послушалась. Но хотя умелый перекрестный допрос вывел бы ее на чистую воду. Но ни Кар, ни Генриетта не решились предложить ей нечто подобное. Для каждого из них это выглядело бы как признание вины. Они гордо отвергли саму возможность такого предложения. В результате Фэнси оказалась предоставлена самой себе. И тут ее охватил страх. В ушах зазвенели слова Кара. «Вот он, негодяй!» Она не может рассказать это суперинтенданту. «Да, ну что же тогда рассказывать? Что делать, когда не можешь сказать правду и не умеешь лгать?» Ей ничего не приходило в голову. Прекрасный цвет лица стал розовым. Глаза наполнились слезами. Констебль смотрел на нее с восхищением. Суперинтендант же остался невозмутим. Он подумал, что она дура, и надо извлечь из этого пользу. И он резко повторил вопрос. «Так что он сказал?» Молчание. Румянец угас. Фэнси произнесла. «Пришла мисс Крей, и Кар ушел гулять». Дрейк стукнул кулаком по столу. «Вы не ответили на мой вопрос, мисс Белл. Мистер Робертсон увидел фотографию мистера Лесетера. Что он сказал? Он его узнал?» «Ну, что-то в этом роде. Объясните. Я хочу знать, что он сказал». Фэнси старалась изо всех сил. Он удивился. Дрейк быстро отреагировал. «Вы хотите сказать, что он узнал человека, но удивился тому, что это Джеймс Лесетер? Вроде того». «Он удивился». «Он разозлился?» «Что? Что на это отвечать? Разозлился? Не то слово. Фэнси не знала, что сказать, и она ничего не сказала. Это было молчание, означающее согласие». Он разозлился, когда узнал мистера Лесетера? Очень разозлился. Она уперлась глазами в стол, прикрыв их длинными ресницами. Дрейк опять стукнул кулаком. Он узнал мистера Лесетера, он разозлился. Почему? Фэнси вскинула голову. Она смахнула с глаз две слезинки. «Вот у него и спросите!» — сказала она. И родное предместье Степни вырвалось наружу. «Мисс Белл!» Она оттолкнула стул и вскочила. «Нечего задавать вопросы, на которые я не знаю, что ответить. Если есть другие, которые вам ответят, так идите и спросите их. Хотите знать, что сделал Кар, спрашивайте Кара. Он скажет вам лучше, чем я». Суперинтендант взял себя в руки и пояснил. «Я не могу заставить вас отвечать на мои вопросы, мисс Белл, но во время дознания вы должны будете явиться и давать показания под присягой. До тех пор ваша обязанность всем, чем можете, помогать полиции». Фэнси почувствовала уверенность. Теперь, когда он ее разозлил, она его больше не боялась. Он не может заставить ее говорить, он сам так сказал. А она не будет отвечать, если не захочет. Она не будет говорить о том, как Кар отреагировал. Дрейк опять заговорил. «Мистер Робертсон ушел, и мисс Крей ушла?» «Да». «Как долго они отсутствовали?» «Они не вместе ушли. Он вышел в переднюю дверь, а она в заднюю». «Ну ладно, они ушли. Когда мисс Крей вернулась?» «К чему он задает эти дурацкие вопросы?» «Было 9:45, только что закончились новости». «А мистер Робертсон? Не знаю, я пошла спать». «Вы не слышали, когда он вернулся?» «Нет, больше я ничего не слышала». «Еще минутку, мисс Белл». «Мистер Робертсон ушел после того, как узнал человека на фотографии, да?» «Я сказала вам, что он ушел». «Во сколько?» «9:30. Я посмотрела, потому что ждала передачу по радио». «Мистер Робертсон узнал человека на фотографии и сразу же ушел из дома. Он был зол, так? Он хлопнул дверью?» Тут она поняла, что он опять устраивает ей ловушку. И Фэнси вскипела. «У него и узнайте!» — сказала она и выбежала из комнаты. Дверь столовой с треском захлопнулась. Констебль Уиткам настолько забылся, что присвистнул.